Примечание к главе 19. Секция Монблан до 1793 года называлась секцией Гранж-Бательер и Мирабо, размещалась у северной окраины Парижа за линией бульваров у подножья холма Монмартр. Секция Комеди Францез спускалась по улице Дофины. Улица Дофины ограничивала территорию этой секции с запада. Секция Неделимости до 1792 года называлась секцией Королевской площади, до 1793 года – Федератов. Находилась в восточной части Старого Парижа и занимала аристократический квартал Море, прилегающий к Большим бульварам и Бастилии. Секция Музея до 1793 года, секция Лувра, занимала небольшую территорию торгового квартала на правом берегу Сены, восточнее Королевского дворца. Секция Французской гвардии до 1792 года, секция Оратории, также находилась на берегу Сены, западнее секции музея, между нею и Лувром. Называлась в честь одного из старейших полков регулярной армии французской гвардии, сформированного в 1563 году. В июле 1789 года солдаты этой части перешли на сторону революции и участвовали в штурме Бастилии. В августе того же года полк указом Людовика XVI был распущен. Карто. Смотрите примечание к части 1, главе 20. Мост Менял. Пересекает северный правый рукав Сены, ведет с острова Сите к замку Шатле, расположен за новым мостом выше по течению реки. Секция Монтрёй занимала населенный беднотой район на восточной окраине Парижа за большими бульварами и прилегала к предместью Сент-Антуан. Секция Попинкур, названная в честь одноименного квартала, была расположена в том же районе к северу от секции Монтрёй. Секция Единства до 1793 года, секция Четырех наций, занимала территорию от южного участка Больших бульваров до левого берега Сены напротив Лувра. Секция Гренельского фонтана занимала территорию рядом с секцией Единства к западу от нее, то есть чуть ниже по течению Сены, прямо против дворца Тюильри. Вдоль набережной Конти и набережной Малаке, то есть по южному левому берегу Сены против Лувра, между этими двумя набережными небольшой участок занимает набережная Института. Набережная Малаке прямо примыкает к улице Дофины и к тому участку нового моста, который пересекает южный рукав Сены у острова Сите. Набережная Конти в 1792-1798 годах, то есть и во время описываемых здесь событий, называлась Набережная Единения. Монетная улица, одна из старейших в Париже, известна с XII века, получила свое название от находившегося здесь в XIII-XVIII веках монетного двора, ведет от северного участка нового моста в сторону рынка, то есть в сторону мятежных секций. Набережная Железного Лома, одна из старейших в Париже, известна с 1369 года, ведет от моста Менял к новому мосту по правому берегу северного рукава Сены против острова Сите. С момента открытия до 1529 года называлась Кожевенной, так как на ней помещались мастерские, обрабатывающие кожу. С 1529 года до 1769 года называлась Набережной Железного Лома, потому что на ее парапетах располагались торговцы старым железом. С 1769 года и по сей день имеет первоначальное название. Школьная набережная ведет по северному правому берегу Сены от Лувра к Новому мосту, известна с конца XIII века. Название получила от находившейся здесь в то время одной из старейших в Париже школы Сен-Жермен. Неоднократно меняла свое имя, современное название – набережная Лувра. Сад Инфанты – небольшой сад, обрамляющий фасады Лувра, часть южного, обращенного к Сене, и восточного, был разбит в 1722 году перед апартаментами, в которых жила испанская инфанта Мария Анна Виктория, малолетняя, 4 лет, невеста Людовика XV, которому тогда было 12,5 лет. Инфанта, «Инфант» – титул принцесс и принцев испанского королевского дома, от испанского «инфанта» – «инфанте» – «дитя», «ребенок». Конец примечаний, главе 19.